А на дворе мороз под 40, босиком не выскочишь. Лиза к Ивану обратилась. Говорят, ты можешь. Он слова не сказал, взял валенок и за ночь приточал к нему подошвы, от своих голенищ оттяпал. С той поры Лиза стала с ним первой здороваться, на лекциях подсаживаться, называть Ваней. Он сначала дичился, приходил в аудиторию попозже, чтобы сесть куда-нибудь подальше, на самую Камчатку, старался с Лизой не сталкиваться, задерживался в анатомичке или в лаборатории. Но куда денешься, ежели в одной группе учишься? Куда ты уйдешь, если все они рядом, вот тут, на виду? Чем брала Лиза? Чем его успокаивала? Молчаливостью, выдержкой. Он не сядет с нею, задержится, уйдет, ни слова попрека, как будто так и надо. Она, знай, свою линию ведет, но хорошо ведет, мягко, славно, так что никто не посмеет ни над нею, ни над ним, не то что посмеяться, даже пошутить, ухмыльнуться ненароком. Ну, со временем привык он к тому, что Лиза рядом. Так, верно, конь коренной привыкает к своему пристяжному, в ногу идет, одной рысью, вроде бы без устали. Сравнение он тогда придумал, и сейчас вспомнил о нем с грустью. Ведь главное, что понимали они друг друга почти без слов. Он-то ее понимал, это нормально. А вот как она его понимала, вот что удивляло Иван. Первое чувство, которое вызывало у него Лиза, было удивление. А потом оно перешло в нечто большее. В непонятное ему, огромное. Однажды Лиза прихворнула и не пришла на занятие. Так Иван ходил весь день, будто сам не свой. Когда она была рядом, вроде и не ощущал этого, а тут понял, без нее теперь спотыкаться будет. Без нее теперь нельзя. Так и друзья-товарищи считали. Они не говорили об этом, но всем своим поведением, отношением к Лизе, к Ивану подчеркивали свое одобрение. Над другими парочками подтрунивали, разыгрывали, косточки другим перемывали. А вот им никогда. Все видели, это серьезно, это подходяще. Главное, подходяще. Подходят люди. Вот как две половинки нашлись, и все. По окончании курса решил свозить Лизу в свое село, показать родне. Перед этим вел долгую переписку с отцом, матерью, подготавливал почву. И все-таки не уверен был в душевном приеме. Уж больно они лыковы, придирчивы. Больно янливая, как бабушка Феня говаривала. Помнится, встретил их отец на телеге доверху, покрытый душистым сеном. Всю дорогу он искоса поглядывал на Лизу, изучал. На следующий день семейство поехало на покос, и Лиза с ними. Он и сейчас помнит, какой она была в тот день. Округлые плечи, гордая голова с короной волос, повязанных цветастой косынкой, из-под которой выбился черный завиток, как колокольчик. Хороша была, боска была. Невестка понравилась. — Только скул-то по что? — спросила бабка. — От татаров, видно, — объяснил дед Феодор. — Мы все под татарами были. Твоих с родственников тоже, видать, какой нагнал. — Не мели-ка, не мели, Емеля! — бабка тогда обиделась на деда. Зато будущую невестку взлюбила. Самолично шанежек на обратную дорогу напекла. А через год они свадьбу сыграли. А еще через год, перед выпускными экзаменами, Гришка родился. Он представил сына с выцветшим хохолком на маковке, с большими ушами-лопушками. И не смог побороть себя, всхлипнул от непроходящей сердечной тоски, от острого, до сердечного сжатия горя.